И все-таки, дорогой, ты, может быть, прав. Я и сама заметила, он какой-то странный. Пугается, что ли, но... Сэру Элмеру пришла в голову блистательная мысль. Разве Гермиона его не описывала? Конечно, мой дорогой, я совсем забыла. Письмо в моем столе, сейчас принесу. Ну что? Спросил баронет через минуту-другую. «Вот, пожалуйста», — отвечала жена, — «высокий, стройный, с большими сияющими глазами». «А я что говорил? Сияют у него глаза?» «Не сияют?» «Нет. Одно слово яйца всмятку. Еще что? Он очень остроумный. Видишь? О, что такое?» «Уильям знает его с детства». «Вот как?» «Тогда зовем Уильяма. Где он?» «Уильям! Уильям!» Такие вопли редко пропадают в туне, и Билл Окшот, куривший на террасе, размышляя при этом о своих горестях, влетел в комнату, словно его потянули за веревку. Он понадеялся было или испугался, что дядя при смерти, но быстро понял, что это не так. «А? Что?» – спросил он. «Пришел, наконец!» – сказал сэр Элмер. «Как насчет этого субъекта?» «Какого?» «Который выдает себя за Твистлтона». «В каком смысле «как насчет»?» «Господи, ясно же тебе сказано! Как насчет субъекта?» «Мы очень расстроены, Уильям», — объяснила леди Босток. «Дядя думает, что этот человек — обманщик-самозванец». «Да с чего вы это взяли?» «Неважно!» — рявкнул сэр Элмер. «Ты его знал?» «Да». «Так хорошо? А вчера узнал?» «Ну, естественно!» «Не отмахивайся, естественно, видите ли! Когда вы виделись в последний раз?» «Лет 12 назад». «Как же ты его узнал?» «Да он такой же самый, подрос, а так такой же». «Вы вспоминали прошлое?» «Нет, не вспоминали». «Вот, пожалуйста». «Да он отзывается на мартышку». Сэр Элмер звучно хмыкнул. «Еще бы! Что ж ты думаешь, у самозванца не хватит на это ума? В общем, толку от тебя нет». «Извини». «При чем тут извини?» «Ничего, я сам разберусь. Поеду к Кикенхэму. У старого психа должны быть его портреты, как-никак племянник. Погляжу, сверю». «Как ты хорошо придумал, мой дорогой». «Да, неплохо», — согласился сэр Элмер. «Просто осенило». Он вылетел из комнаты, словно его метнула рука бразильского туземца. Пробегая через холл, он взглянул на мартышку, который, словно убийца, вернулся на место преступления, в сотый раз вопрошая себя, сойдет или не сойдет. «Ха!» — заметил сэр Элмер. «А, здравствуйте!» — отвечал мартышка, слабо улыбаясь. Баронет посмотрел на него тем самым взглядом, каким смотрят на самозванцев, особенно если те пойманы на месте. «Да», — убедился он, — «вид у субъекта виноватый. Мало того, подозрительный». «Ха!» — повторил он на бегу, устремляясь к своей машине. Через несколько минут, нетерпеливо вырулив на дорогу, он повстречал другую машину. За рулем сидел лорд Икенхэм, а рядом — Салли.